Глава 7. «Наташ, только не говори, что ты не придешь. Оля захныкала в трубку. «Я... прости. Мне было стыдно отказать подруге. Поверь, ты ничего не потеряешь, если я не приду к тебе на девичник». Еще как потеряю. Тебя». «Оль, ну правда. Я тебя очень люблю, но сейчас не тот период жизни, чтобы...» «Чтобы что?» – переспросила подруга. «Продолжать жить?» – Игорь мне все рассказал. Призналась она. «Сплетни быстро расходятся, Натусь. Тебе надо срочно забыть этого козла. Так же можно говорить про Никиту?» Я присела на подоконник, потянув ноги и обняв их. «Хочешь, чтобы я напилась и жаловалась тебе на мужчин?» – хмыкнула. «Или отговаривала от брака?» – добавила, взглянув на экран ноутбука. «Вчера вечером я обновила и разослала резюме в десяток компаний с подходящими мне требованиями и условиями. В почте высвечивалось 2 непрочитанных письма. Уверена, в них меня поблагодарили за потраченное время и вежливо отказали». «Нет, конечно нет. Мы просто будем пить коктейли и танцевать. Игорь заказал для нас лимузин. Я уже купила розовое платье и крохотную пушистую фату». Я невольно улыбнулась, представляя подругу в подобном наряде. Ей точно будет хорошо. «Ты будешь похожа на Барби». «С 5 лет мечтала одеваться как Барби. Могу я исполнить собственную мечту на старости лет?» «Тебе 25». «Именно. 5 лет и мне 30. Еще 10 и 40. А в таком возрасте, даже с идеальной фигурой и ухоженным личиком, как-то странно разгуливать в цвете мармеладки». «Ты будешь красоткой», — ответила я. «А то», — рассмеялась подруга. «Над, ты хорошенько подумай, ладно? Я, конечно, могу попросить Игоря задержать тебя и привести в клуб с мигалками. Зато эффектнее появлюсь». Я впервые за неделю искренне смеялась. «Не вздумай, самая эффектная буду я. Подумай, ладно? Я тебе еще позвоню через пару денечков. Пока». «Пока», — ответила, откладывая телефон и дотягиваясь до ноутбука. «Отказ». Открыла первое письмо. «Отказ». Прочла содержимое второго. Пиликнул телефон. «Хорошенько подумай». К сообщению подруга прикрепила фотографии белоснежного лимузина и ящика шампанского. «Без тебя нам столько не выпить». «Уверена, вы справитесь». Отправила я вместе с улыбающейся желтой рожицей. Если бы мама присутствовала при нашем с Олей разговоре, она точно настояла на том, что нужно пойти. И часть меня понимала, что это правильно. Нельзя ставить жизнь на паузу, забывать о подруге и обижать ее. «Только не проси произносить тосты», — написала я, в голове продолжив фразу. «За счастливую семейную жизнь». «Клянусь, твоего присутствия будет достаточно. 1000 раз целую. И я тебя. Ты не думай, что я забуду. Прямо сейчас ставлю напоминание позвонить Нате, чтобы не слилась». «Не сольюсь», — ответила я. Оля была одной из немногих подруг, которая являлась именно моей подругой, а не женой или девушкой кого-то из коллег Никиты, что на вечеринке спасет от ненужных разговоров и косых взглядов, а главное – встреча с мужем. И чтобы не было дороги назад, я рассказала о планах маме. «А я только хотела тебе предложить сходить погулять куда-нибудь в выходные, на крайний случай поехать со мной на дачу. Если тебе нужна помощь…» «Нет-нет, мне только 50, о какой помощи может идти речь? Я молодая, красивая и здоровая женщина. Помощь. И у меня на участке нет ничего. Только грядка с зеленушкой. Огурчики, помидорчики и цветы. Но зачем мне твоя помощь?» Мама отмахнулась и вернулась к нарезке салата. «Я сегодня подала заявление на развод». Произнесла неожиданно для себя. Эти слова так и крутились на языке. Но отчего-то их было страшно и неловко озвучить вслух. «Ты правильно решила», — подбодрила она, отложив нож и вытерев руки о полотенце. «Я очень хочу внуков. Но сейчас рада, что вас с Никитой ничего не связывает. Он бы не дал спокойно жить ребенку и тебе». «Я тоже об этом думала», — призналась я. «Я верю, что там…» — мама показала вверх. «Все видят. И все к лучшему. Ты встретишь хорошего мужчину. Он будет любить тебя и будет любить ваших детей. Я уверена. А еще мне Люба разложила карты. На тебя». Она добавила осторожно. «Мам…» — возмутилась я. Но все же любопытство победило. «И что же меня ждет? «Хорошая». «Нельзя рассказывать, да?» «Можно. Только ты не поверишь. Я найду новую работу, заведу кота, сделаю каре?» «Нет. Беременность и брак». «Бред», — фыркнула я. «А я верю, что так и будет. Но точно не в этом году». «Посмотрим». Мама пожала плечами. «Жизнь такая непредсказуемая штука. Сегодня так, а завтра может быть совершенно по-другому. И, как говорится, никогда не говори никогда. Да, но я уверена в том, что Люба ошиблась. Сама подумай, мам. Я еще замужем. Только через месяц получу свидетельство о разводе. Ну какое замужество? Следующие 2 дня я только и делала, что проверяла почту, читая отказы, и... вздрагивала каждый раз, стоило зазвонить телефону. Никита точно должен был уже знать, что я подала заявление. Но он молчал. С одной стороны, я была рада этому, лелея надежду развестись тихо и мирно. С другой же, на душе все сильнее крепло дурное предчувствие. И интуиция меня не обманула. «Наташа». Голос осторожный и надломленный. «Не уходи, малыш. Пожалуйста». Никита появился из тени. Я его не заметила, когда выходила из такси. Он был нетрезв, покачивался, придерживаясь за спинку лавочки. «Поезжай домой», — ответила я, ища в сумочке ключи. Почему я сразу их не подготовила в такси? «Ну стой! Стой!» Покачивающейся походкой он шел к подъезду. «Не бойся! Не бойся!» Вытянул руки перед собой. «Да я никогда же тебя и пальцем не тронул!» Смотрел на меня из-под лобья. Впервые я видела Никиту таким неопрятным. Растрёпанные волосы, мятая одежда. По виду можно было предположить, что пил он не первый день. «Что ты хочешь?» – спросила я, медленно втянув воздух. «Ты все же подала на развод», – сказал с сожалением, болезненно скривив лицо. «Ты же моя девочка. Моя малышка. Зачем, а?» «Никит, тебе нужно отоспаться». «Не надо». Он отмахнулся и чуть не упал, по инерции пошатнувшись за рукой. «Я соскучился. Очень. Прихожу домой, а тебя там нет. Ну и зачем мне возвращаться домой? Я бы лучше сдох. Ты бы хотела, чтобы я сдох?» «Не говори глупостей». «Ты меня еще любишь». На мужском лице появилась улыбка. «Тебе вызвать такси?» Поинтересовалась я, вместо того, чтобы забежать в подъезд и закрыть за собой дверь. Ключи я нашла и сжимала их в руке. «Ну зачем мне такси, Натик? Я же к тебе приехал. Посмотреть на тебя. Ты у меня такая красавица. Очень красивая. Ты знала, что Власов чуть ли не кончал, когда видел тебя?» «Никит, ты начинаешь говорить лишнее». Было просто чудо, что никто в этот момент не вышел из подъезда. «Лишнее, да», — согласился он. «Прости, я выпил чуть-чуть». «Ты много выпил. Вернись домой и проспись». «Заботливая какая». «Никит, это не забота, это здравый смысл». Он отрицательно покрутил головой. «Ты волнуешься за меня, моя девочка. Моя. Я вот не знал, что бывает так больно. Вот тут». Он с хлопком ударил себя по груди. «Сдохнуть хочу. Так жалею, что предал тебя. Они же шлюхи, понимаешь? А ты... ты совсем другая. Ты же смотрела только на меня. Всегда моя была. А я мудак». «Они... они...» Я повторила вслух. «Я не просто наивная. Я дура, если думала, что Соня была ошибкой. Мимолетной слабостью». Вадим не говорил прямо, но дал понять. В жизни Никиты было много женщин. Я не хотела верить в его слова. Они делали больнее. А еще больнее было верить в то, что человек, что клялся тебе в любви, с легкостью спал с другими. «Ага, шалавы. Деньги любят. А ты меня любишь, моя девочка». «Какая же ты...» «Я пойду, Никит. Нам не о чем разговаривать». «Я люблю тебя!» – крикнул он и попытался схватить за локоть, когда я открыла дверь и вбежала в подъезд. «Люблю тебя, моя малышка! Слышишь? Ты слышишь? Разблокируй меня! Я хочу голос слышать! Жить без него не могу!» Он стучал и продолжал кричать. Просил меня простить. Признавался в любви. Минут через 30 сел на лавочку, закурил и просто сидел. Мама уехала на выходные на дачу, и я осталась в квартире одна. Впервые меня посетила мысль позвонить Вадиму. Попросить его приехать и забрать Никиту. Я несколько секунд смотрела на горящий экран телефона. «Нельзя». Запретила сама себе. Утром лавочка оказалась пустой. «Ты же не придумала причину для слива?» Как я обещала, подруга позвонила напомнить о девичнике, откровенно раздражая своим хорошим настроением. «Будешь в клубе или мне надо еще контролить?» Спросила она, чем-то громыхнув и тут же выдав. «Ой, кружку разбила. На счастье. Ну так что, мне звонить ближе к вечеру или можно надеяться на твою сознательность?» Судя по звукам и айканью, подруга собирала с пола осколки. «Надейся на сознательность». «Точно? Или прислать за тобой Игорёшку?» «Не нужно, я приду», – пообещала я. «Смотри у меня. Целую». С момента нашей с Никитой свадьбы я не была в ночном клубе. Подруги называли меня монашкой. А я считала, что все делала правильно. Я же вышла замуж, и ночные клубы, долгие встречи с девчонками остались в прошлом. Изредка я могла сходить с кем-то из подруг в кафе или ресторан, посмотреть фильм или спектакль, но без продолжения вечера. Никита обязательно забирал меня после. Девчонки таяли при виде него. Заботливый, милый, симпатичный. В этот момент они забывали, что не так давно называли меня монашкой и упрекали в том, что я растворилась в мужчине. И мне нравилась их зависть. Ближе к назначенному времени Оля написала сообщение, в котором предложила заехать за мной. «Побереги нервную систему моих соседей», — ответила я, представляя, как во двор въезжает белый лимузин. На самом деле причина была в другом. Я банально боялась встретить Никиту и испортить настроение не только себе, но и подруге. Слава богу, этого не произошло. По дороге в клуб я получила десятки фотографий и голосовых сообщений, в которых Оля обещала не простить, если я останусь дома. Я отправила фотографию из салона автомобиля. Пошла заказывать штрафной коктейль. Прилетела в ответ. Я так привыкла, что меня всегда сопровождал Никита, что входила в клуб с чувством неловкости. Словно я делала что-то плохое и предосудительное. «Вам туда». Девушка указала на один из балконов и ведущую к нему лестницу. Громкая музыка, яркие вспышки света, раскрепощенные люди. Я уже и забыла, как это – чувствовать на коже волну мурашек, когда танцпол наполняется басами. Я поднялась по ступеням. Первой бросилась в глаза невеста. Красотка. Оля походила на настоящую куклу. «Иди сюда», – пригласила меня сесть рядом. А второе – девушка, замершая по левую руку от нее, та самая Соня, которую я застала на коленях перед мужем. «Извини, но я не останусь», – ответила я, разворачиваясь и спеша к лестнице, ведущей в основной зал клуба. «Наташ, ты куда?» – Оля нагнала меня у верхней ступени. «Домой. Погуляйте без меня». «Да что случилось?» «Откуда ты ее знаешь?» – спросила я. «Кого?» Она проследила за моим взглядом. «Соню? Мы с ней вместе ходим на йогу. А что не так?» «И ты не знала, что она работала в компании Власовой и спала с моим мужем?» «Что? Нет, честно. Ты думаешь, я бы ее пригласила? Зачем мне это? Ну, сама подумай». Оля не знала, это было понятно по ее выражению лица. А я просто превратилась в недоверчивого параноика. «Я поеду домой, хорошо? Но как же...» Подруга взглянула в сторону стола, потом на меня. «Ладно, черт, если бы я знала...» «Все нормально», – произнесла я на автомате только потому, что должна была что-то сказать. «Над, но на свадьбу я тебя жду. Сони не будет. Скажу, чтобы она не приходила. Напиши, как доберешься домой». Я кивнула, прекрасно зная, что не сделаю этого. Единственное, что я сделаю, когда вернусь домой, – это лягу спать. Нет, вру сама себе. Перед этим зайду в магазин. Куплю бутылку вина, выпью и буду заливать подушку слезами. С моих губ сорвался нервный смешок. Нужно было остаться. Я остановилась у бара, взглянув на темный балкон. Унизила себя. Испортила праздник подруге. Это не я стояла на коленях перед чужим мужчиной. Это не я должна была уходить. Но почему вместе со злостью внутри горел стыд? Почему выжигал меня? Да потому что я дура. Правильная и наивная дура, которая считала, что любовь – это навсегда. Вышла на улицу, рвано втянула прохладный воздух с примесью табачного дыма. Чуть в стороне несколько мужчин о чем-то громко разговаривали, смеялись. Я достала телефон, чтобы вызвать такси. Периодически музыка вырывалась из двери клуба вместе с желающими подышать. Остав его в покое, услышала за спиной. Я обернулась. «Что?» – переспросила, глядя на Соню. «Оставь Никиту в покое», – произнесла она, глядя мне в глаза. Совершенно без стеснения, нагло. «Он устал от тебя. Почему ты его не отпускаешь? Ты же не дашь ему то, что он хочет». «И что же он хочет?» – спросила я. «Сына. А ты?» Она опустила брезгливый взгляд на низ живота. «Больная». Он так сказал. Соня, видимо, ожидала от меня другую реакцию. Я сбежала из клуба, а значит, должна была и сейчас сбежать. «Да, он мне сам говорил, что ты несколько лет не можешь забеременеть. А он жалел тебя все это время. Поэтому не разводился?» уточнила я. «Да, боялся, что ты сделаешь с собой что-то. Но я же вижу, что ты играешь. Специально держишь его рядом». «Я играю?» «Конечно». «А он, по-твоему, не играет?» «Ты что, дура? Не понимаешь, что я говорю? Отпусти его. Он все равно скоро поймет, какая ты хитрая тварь». «Серьезно?» спросила я, едва сдерживая рвущийся наружу неуместный смех. «Открой глаза, Соня. Он использует тебя. Ты серьезно думаешь, что я могу его как-то удержать? Как? Я, наверное, его связываю или приковываю к батарее. Беги, Соня. Беги, пока он и из тебя не сделал дуру. Да, я знала, что ты так и ответишь. Попытаешься выставить меня идиоткой. Хитро выебанная сучка. Как же он не видит, какая ты тварь. Что ты сделала, что он так привязан к тебе, м? Прошла курсы минета. Хочешь, подскажу, к кому обратиться? Огрызнулась я. Никита все теперь узнает. Она подросла телефоном у моего лица. Я записала наш разговор. Он бросит тебя, а ты останешься одна. И сдохнешь одна. А ты, значит, готова родить ему ребенка? Я да, а ты бракованная тварь. Неполноценная. Заткнись. Прорычала я, бросаясь на Соню и беспомощно повисаю в воздухе. Словно кукла в чьих-то руках. Тише, тише, тише. Мужской голос зашептал на ухо. Успокойся, успокойся. Ты же настоящая девочка, Наталья Игоревна. А настоящие девочки не дерут волосы любовницам, а не выше этого. Ведь так? Так? Повторил с нажимом. Так. Выдохнула я. Отпусти. Обещаешь вести себя хорошо? Отпусти. Повторила я, не отводя взгляда от улыбающегося лица Сони. Я не понимала причины ее радости. Вадим. Я дернулась в его руках. Да отпусти. Наконец я смогла сделать полноценный вздох, и тут же пришлось искать опору. Картинка поплыла перед глазами, и я рухнула ему в руки. «Нормально ты приложилась, Наталья Игоревна». Насмешливый голос Власова не просто злил, бесил. «Я не пила». «А зря. Может быть, тогда не бросилась с кулаками на бедную девочку». «Ты издеваешься?» Я хотела оттолкнуть его. «Нет, прости», — сказал он серьезно, разворачивая меня лицом к себе. «Что ты тут делаешь?» Спросил, стирая пальцами слезы с моих щек. «А ты?» – огрызнулась я. «Я пришел на юбилей к бывшему однокурснику». «А я на девичник». «И как?» «Никак», – ответила я, отворачиваясь от Вадима. «Ну, раз ты уже свободна, поехали». Он приобнял меня и повел в сторону стоянки. «Куда?» «Выпьем. Поганый вечер». «Ты же лжешь», – ответила я, припоминая компанию мужчин, что курили. Они не выглядели расстроенными или заскучавшими. Серьезно, представляешь, я не самый успешный с нашего курса. Я тебе сочувствую, огрызнулась я. Да не стоит, мне хватает. Тише едешь, дальше будешь. Он подвел меня к автомобилю. Скрасишь мой вечер, Наталья Игоревна. А как же одногруппник? Однокурсник, поправил он. Ты не маленькая, понимаешь, что такие сборища – это всего лишь возможность выложить на стол свой внушительный член и сравнивать его с другими. Думаешь, кому-то интересно на самом деле, как у меня дела? Им все равно. Если хорошо. А вот если херово, то обязательно обсудят, но уже в твое отсутствие. Так что дадим им шанс.